Добрый вечер, ребята. Сегодня я прочитаю вам сказку известного армянского писателя Ованеса Туманяна. Называется сказка так: «Хозяин и работник». Было ли, не было, жили два брата-бедняка. Думали, что им поделать, как быть, чтобы жизнь их стала безбедной. И порешили. Младший пусть останется дома, старший пойдет к богачу в работники, а заработок будет домой отдавать. Так и сделали. Отправился старший к богачу и нанялся в работники. Договорились, что работать он будет до весны, пока кукушка снова не закукует. Богач поставил неслыханные условия. Если, говорит, до назначенного срока ты рассердишься первым, будешь платить мне 1000 рублей. А если я рассержусь, значит, платить тебе буду я. «У меня же нет 1000 рублей. Откуда я их возьму?» – удивился слуга. «Не беда. Тогда станешь без жалования служить мне 10 лет». Парня поначалу испугало такое условие, но потом он подумал: «Может, и ладно, пусть делает, что хочет, а я не буду сердиться, и все тут. Но уж зато, коли хозяин рассердится, тогда пусть пеняет на себя. Придется ему выполнить свое же условие». На том и договорились. На другое утро, ни свет ни заря, поднял хозяин работника и послал его в поле. «Ступай, — говорит, — пока светло будешь косить, а стемнеет, тогда вернешься». Работник ушел, целый день косил, а вечером усталый вернулся домой. «Чего это ты пришел? — спрашивает хозяин. «Солнце село, вот я и вернулся». «Нет, так не пойдет. Я ведь тебе велел косить, пока светло. Солнце село, но, видишь, сестра его луна сияет в небе. Чем тебе не свет?» «Да как же это?» – удивился работник. «Ты что, уже сердишься?» – спрашивает хозяин. «Нет, я не сержусь. Просто говорю, устал, малость отдохну», – пробормотал работник и снова поплелся косить. Косил он, косил, пока луна не зашла, но тут опять солнце показалось. Работник вконец из сил выбился, да прямо в стоге и растянулся. «Пропади оно пропадом, и твое поле, и твое жалование!» — выпалил он в сердцах. «Да ты сердишься, как из-под земли вырос вдруг над ним хозяин. А если сердишься, быть тому, как условились». И стал хозяин требовать: либо плати 1000 рублей, либо работай 10 лет кряду без жалования. Работник совсем голову потерял. Думал, и решил дать расписку хозяину на 1000 рублей, а сам, печальный, с пустыми руками, отправился домой. «Но с чем вернулся?» — спросил младший брат. Рассказал старший брат все, как было, о своей беде. «Ничего», — стал успокаивать его младший, — «не горюй. Теперь ты останешься дома, а я пойду». Собрался младший брат и пошел наниматься в работники к тому же самому богачу. Богач опять ставит условия: работать до весны, пока кукушка снова не закукует, а если первым рассердится работник, он платит хозяину 1000 рублей, а хозяин рассердится, тут же заплатит 1000 работнику. «Нет, это мало», — не согласился парень. «Если рассердишься ты, заплатишь мне 2000 рублей. А я рассержусь, тоже заплачу тебе 2000. «Хорошо», — обрадовался богач. На то мы согласились. На другой день уже рассвело, а работник не поднимается с постели. «Эй, парень, вставай же, наконец, скоро полдень». «О, ты уже сердишься», — приподнявшись, говорит работник. «Не сержусь», — испуганно отвечает хозяин. «Только хочу сказать, что ведь надо же в поле идти, косить. Ну, это ничего, успеем еще, куда торопиться. Наконец работник встал, начал обувать лапти. Хозяин входит, выходит, а он все обувается. Эй, парень, скорее же! Ой, да ты никак сердишься. Не сержусь я, просто хочу сказать, что мы очень запаздываем. А, ну это другое дело, не то смотри. Пока работник обувался, пока пришли в поле, уже время обедать. Да козьбы ли сейчас, говорит он хозяину. Видишь, все уже полдничают. Надо и нам поесть, тогда и за работу. Сели они, поели. Работник и говорит, люди мы трудовые, надо чуток передохнуть, поспать. Сказал, улегся в густой высокой траве и проспал до самого вечера. Богач задумался, как ему избавиться от эдакого работника. Срок определен до весны, пока кукушка снова не закукует, а еще зима не наступила. Думал он, думал, и вот что придумал. Повел жену в лес, усадил ее там на дерево и велел куковать. А сам вернулся домой и говорит работнику, «Пойдем в лес, поохотимся». Едва они ступили в лес, жена хозяина начала куковать. «Ку-ку, ку-ку». «О, поздравляю тебя, — говорит хозяин работнику, — кукушка закуковала. Конец твоей работе». Парень тотчас смекнул, в чем дело. «Ну нет, — отвечает он, — где это слыхано, чтобы в такую пору среди зимы кукушка куковала? Подстрелю-ка я ее, посмотрим, что это за кукушка. Ой, не надо, не стреляй, будь проклят тот день, когда я тебя встретил. За что мне такое наказание?» Да ты никак сердишься. «Да, да, брат, хватит с меня. Идем, получи сполна по уговору из глаз моих долой. Недаром говорится, все, что делаешь, себе на беду». Так богач поумнел, а младший брат заплатил долг старшего брата, изорвал расписку, выданную им богачу, получил к тому же еще 1000 рублей и возвратился домой. Вот и вся сказка. До свидания.